и дарят родственникам и соседям. Подобные обычаи больше распространены в сельской местности. В некоторых районах Японии в первую годовщину рождения ребенка ему на спину привязывают несколько рисовых лепешек. И так он ходит весь день. Наблюдая за поведением японских детей еще в начале прошлого века, Востоков заметил, что японское воспитание дает благотворные всходы. Дети приобретают гуманные черты характера. По отношению к деревьям, пишет он, цветам и к животным, дети не обнаруживают той холодной жестокости, которую часто можно наблюдать у европейцев. Все в природе кажется им полным порядка и гармонии. Они обнаруживают нежную жалость ко всему, что живет и дышит. Мальчики, случается, грешат против этого. Девочки же никогда. Маленькая японка, которая преследует бабочку и хочет ее заставить сесть к себе на руку, смотрит на это существо не как на игрушку, а наивно симпатизирует ей, понимает ее, может быть, потому что сама на нее очень похожа. Наши дети грязнят и рвут книги. Маленькие японцы сочли бы святотатством такое обращение со страницами, на которых запечатлены мысли и рисунки артистов, более умных и талантливых, чем они сами. В Японии мало что изменилось в этом плане, хотя под влиянием западной культуры японские дети проявляют большую активность и нередко в подростковом возрасте показывают строптивость характера. Однако традиция приобщения детей к принятым нормам поведения в самом начале жизни неизменно дает свои плоды. Традиционно в Японии практикуют церемонии по случаю достижения 3, 5 и 7 лет – сити-го-сан. Мальчиков 3-5 лет и девочек 3-7 лет приводят в храм, где совершается соответствующее богослужение. В храме детям дают купленные здесь же леденцы, называемые по-японски титосе-аме. По возвращении домой дети могут дарить эти леденцы родственникам и соседям. Многих девочек в этот день одевают в кимоно и раскрашивают им щеки. Некоторые мальчики надевают монцуки, короткое верхнее кимоно с фамильным гербом, и хакама, часть японского официального костюма в виде широких шаровар, похожих на юбку. Большинство же мальчиков одевается в европейском стиле. Тот факт, что возраст детей, привлекаемых к этому обряду, равен 3, 5 и 7 годам, имеет под собой определенную основу. По китайскому поверью, нечетные числа приносят счастье. 7-летний же возраст является как бы критическим, когда боги, если их умилостивить, дают ребенку право на существование. С этой целью и осуществляется богослужение. Раньше мальчикам, достигшим 7 лет, полностью сбривали волосы. В годы предшествовавшей эпохе Мэйдзи японцы носили прическу в виде связанного пучка волос. Этот обычай был широко распространен в районах Кинки, Сикоку и Канто. Начиная с эпохи Мэйдзи, он был отменен. Однако церемония в том виде, как она практиковалась ранее, иногда совершается, сопровождаясь религиозными обрядами. Важным здесь является тот факт, что японцы придают особое значение 7-летнему возрасту. Именно в этом возрасте они впервые подчеркивают различия между девочками и мальчиками. В это время тетка дарит мальчикам фундоси, набедренную повязку плавки, а девочкам передник или косимаки, пояс стыдливости. Такой обряд кое-где справляется по достижении 5 или 8 лет, а в отдельных районах 13. Многих иностранцев раньше поражало, что японские женщины носят детей за спиной. Этот обычай до сих пор распространен, хотя в современных городах уже вошла в употребление детская коляска, и можно встретить женщин с ребенком на руках. Однако большинство продолжает носить детей за спиной. Для этого теперь используются специальные приспособления. Повсеместно, как и встарь, детей усаживают на спинах девочек-подростков, которые, занимаясь своими детскими делами, как бы забывают о навьюченных на них ножах, прыгают, бегают, резвятся, а малыши, мотая головами, терпеливо посапывают за спинами сестер и нередко даже сладко спят. Своих младших братьев, старшие сестры,